Ей вдруг почудилось, что она идет по самому краю бездны, и невидимая далекая пустота манит ее к себе. Словно отшатнувшись от страшного видения, она резко свернула за угол и по мощеной дорожке, пересекающей скверик, вошла в вестибюль палаццо Мацон, освещенный последними лучами заходящего солнца. Обессиленная, с бьющимся сердцем, она опустилась на старинную скамью, резная спинка которой еще хранила явственные следы герба своего первого хозяина. Дедушкин римлянин, сверкая под лучом заходящего солнца, стоял в центре вестибюля, как немой свидетель крушения издательства Равесси, которое перешло теперь в другие, более ловкие руки, и снова начало возрождаться. Вдруг Мария Карлотта почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она огляделась и заметила в глубине вестибюля, рядом с мраморной лестницей, мужчину и женщину. Молодая, светловолосая, элегантная женщина, скорее всего, была богатой американкой. Пожилой мужчина, одетый с изысканной небрежностью, наверняка сопровождал ее в качестве консультанта-архитектора. Последняя жемчужина из наследства Джованни Равести меняла хозяина. Соня, продав самую ценную обстановку и большую часть своих драгоценностей, теперь продавала палаццо Мацон, которое давно уже было заложено. Деньги от предыдущих продаж уплывали в казино, где Соня проводила ночи в надежде поправить свои материальные дела и откуда каждый раз возвращалась в проигрыше. Незнакомец подошел к Марии Карлотте. «Вы, полагаю, синьорина Равести?» — сладким голосом сказал он и посмотрел на девушку холодным взглядом. «Позвольте представить вам миссис Тедди Райнхольд, которая имеет самые серьезные намерения относительно покупки дворца». Не дослушав до конца фразу, Мария Карлотта повернулась к архитектору спиной и направилась к лестнице. Развал дома Равести не тронул ее, но новость о продаже дворца расстроила чрезвычайно. В коридоре верхнего этажа она столкнулась с Силией. «Где мама?» — спросила она. «У парикмахера», — со вздохом ответила женщина. «Мама в своем репертуаре», — подумала девушка. «Все кругом рушится, а она делает прическу». «Найдутся же когда-нибудь миллиарды твоего дедушки», — повторяла время от времени Соня и в надежде на сказочное богатство позволяла себе тратить и проигрывать сумасшедшие деньги. Войдя в свою комнату, Мария Карлотта бросилась на кровать и разрыдалась. «Мама! Мамочка!» — приговаривала она сквозь всхлипывание. «Почему, когда ты нужна мне, тебя никогда нет?» Потом она встала и сняла пальто. Эта спальня, оклеенная розовыми обоями в цветочки, юридически принадлежала не ей, но была ее, как ванная, как кабинет и гостиница. Крошечная квартирка в палаццо Мацон, которую она так любила, была ее убежищем, ее норой, где она чувствовала себя в безопасности. Но долго ли еще она сможет здесь жить? Сейчас она особенно нуждалась в защите, не только для себя, но и для того существа, которое уже жило в ней, для ее ребенка, зачатого в любви. Правда, его отец, Макти Сольми, даже не догадывался, насколько глубоки и серьезны ее чувства. Оставляя ее, он и не подумал, как ей сейчас трудно одной. Ее все бросили, даже Макси. В жизни всегда так. Когда тебе плохо, рядом не души. Где все старые друзья, клявшиеся верности? Исчезли, улетучились. Где министры, актеры, финансисты, богатые, образованные мужчины, красивые и очаровательные женщины, которые велись около них? Всех как ветром сдуло. Они с матерью остались вдвоем, плывут без руля и ветрил. И при этом мать с завидным оптимизмом надеется на дедушкины миллиарды, живет на широкую ногу. Мария Карлотта протянула руку к телефону, набрала римский код, затем телефон сводного брата Пьетро. Судя по голосу, он был изрядно пьян. «Ты опять взялся за старое?» — спросила Мария Карлотта, зная о слабости брата. «Сестренка!» — в голосе Пьетро звучала нежность. Между ними было 20 лет разницы, и Мария Карлотта относилась к нему скорее как к отцу.